Глава 26. Вот где я могла ходить голышом. В своем крохотном номере, где все было давно привычно и устроено так, как надо было мне. Только домом это место я все равно почувствовать не могла. Потому что кроме меня, сюда еще могли войти горничные для уборки. Вечное ощущение, что я в гостях. Я заперла дверь и сбросила одежду. Душ. Боже мой! Как же хотелось помыться, смыть с бедер следы нашей с Максимом страсти и несдержанности. Я с удовольствием нырнула под воду и зажмурилась. Тепло. Дав себе 20 минут на полоскание, я замоталась в полотенце и вышла. Так, ужин. Важное мероприятие, где все будут на меня смотреть. Я же жена Баринова. Это вам не администратор отеля. Начнем с макияжа. Я выдвинула ящик комода и сунула туда руку. Но косметичку, как привыкла, не нашла. Что за ерунда? Я выдвинула ящик сильнее и заглянула внутрь. Она была там, но лежала совсем в другом углу. Я никогда обычно ее туда не клала. У меня же все на своих местах. Все разложено в одном и том же порядке долгое время. Это удобно и экономит время по утрам. Я насторожилась. Внимательно осмотрела ящик. Не только косметичка была переложена. Щетки для волос, которыми я пользовалась редко. Баночки с заколками, остальная женская мелочевка. Все было передвинуто. Так, ко мне что, кто-то вломился в номер? Никогда, ни разу до этого дня у нас в отеле не было случаев воровства из служебных номеров. Я выпрямилась. Стоп, пока еще и никакого факта воровства я не нашла. Но тут точно кто-то был. Я открыла шкаф. Вещи висят в том же порядке, как их развешивала я. Тут явно ничего не искали. В ящиках тоже все в порядке. Я осмотрела свой стол, как будто бы все нормально. Но мне же не показалось. Я прижала ладошку к горячему лбу. Может, у меня паранойя? С последними событиями в моей жизни это было бы неудивительно, если честно. Баринов, потом вранье руководству, потом Олег. А еще этот дурацкий, Макс был прав, ужин сегодня. Может, я сама все перевернула в комоде и забыла об этом? Я покусывала губу. Деньги. Нужно проверить деньги и золото. Если ко мне забрался воришка, то он точно бы их забрал. Наличные я хранить не любила, но они все равно у меня были. На всякий пожарный случай оставляла в кошельке несколько крупных купюр. Сумка висела в прихожей на вешалке, как всегда. Я вынула кошелек, пересчитала все, что там было. 10 000 и монетки. Еще бы помнить, сколько у меня должно было быть. Уф. Я села на небольшой пуфик у двери. Нет, мне точно показалось. Для очистки совести я проверила в шкатулке свои украшения. 3 кольца, пара цепочек, 2 пары серёг. Все на месте. Значит, это не вор? Я глянула на дисплей телефона. Времени все меньше. Нужно собираться. Со всей ответственностью, подойдя к процессу, я накрасилась. Мысли кружились в голове и никак не отступали. Не могла я устроить такой бардак в своем номере. Не могла. Я себя знаю. Но... кто и зачем тогда это сделал? Набрав номер, я позвонила в службу горничных. Дежурная сверилась с графиком и заверила меня, что мой этаж сегодня не убирали. По расписанию завтра. Да что за черт? Я уложила волосы, как привыкла. Накрутила на брашинг крупные локоны. Собрала их на макушке и подколола. Выпустила несколько прядей возле ушей. Неплохо смотрится, в общем-то. Платье соскользнуло с вешалки прямо мне в руки. Красивое, дорогущее. И этот вырез на спине. Я пробежалась пальцами по узкой полоске кружев. Хорошо, хоть трусики под него сразу купила. А то бы точно голой пришлось идти. Через такую тонкую ткань все бы выглядывало. Бюстгальтера вообще не полагалось. Продавцы меня заверили, что моя грудь отлично смотрится и поддерживать ее не стоит. Тем более лямки на спине будут ужасно смотреться. От прохладного шелка тело покрылось мурашками. Непривычно. Даже немного жутковато. Я чувствую себя голой в этом наряде. Хотя неоднократно видела женщин в подобном даже у нас в отеле. Выглядели они сногсшибательно. Но я не такая. Я совсем не светская львица. И даже не бизнес-леди. Как бы это ни было горько, я обслуживающий персонал. Со скромными мечтами и хотелками. Что там говорить, мне такой мужчина, как Баринов, даже не снился, чтобы рядом постоять. А сейчас мне нужно собрать все свои силы и смелость в кулак, потому что ужин — это не расслабленный завтрак, на котором даже главных партнеров не было. Я покрутилась перед зеркалом. Да уж, платье из той же серии, что и мой красный купальничек. Никогда больше подобное не куплю. слишком откровенно. Может, оно и для подобной встречи слишком? Душа вдруг рухнула в пятки. А что, если Максим сейчас придет и скажет, что я похожа на уличную шлюху? Это будет позор. Я же представляю его перед всеми. Женатый человек пришел на серьезное мероприятие в одиночестве, потому что его супруга вырядилась легкодоступной эскортницей. Ну, круто. Мне захотелось сесть и зареветь. И удерживала меня от этого только надежда на то, что все обойдется, потому что заново краситься я бы точно не стала. И так почти подвиг совершила, наложила килограмм штукатурки на себя. Да пофиг. Я раздраженно, но очень осторожно плюхнулась на свою кровать. Не понравится ему, пусть шагает один. А должность? Веки зажгло подступающими слезами. А ипотека? Моя будущая квартирка? Я что, зря себе нервы треплю последние дни? Да я почти невинность потеряла с этим засранцем. У меня ж такого раньше не было никогда. Вот, значит, я права. Мне стало смешно. 26 лет, а я сижу и почти вслух разговариваю сама с собой. Аутотренинг, испуганный фальшивой миллионерши. «Котенок, ты готова?» В дверь осторожно постучали. Я зажмурилась, легок на помине. И у меня два вопроса, которые я не знаю, как ему задать.